9 апреля 1800 года. В своем последнем письме вы пишете, что вас поражает за границею отношение русских к России. Одни тайно будируют против нее, другие открыто бронят ее. Это явление поразило не вас одних. Оно бросалось в глаза многим наблюдателям. Действительно, мы русские – странные люди. Мы броним и не уважаем все свое и за границу, и у себя дома. Я в последнее время много читаю, во многое вдумываюсь, и меня, как и вас, поражает более всего то, что мы не находим у себя ничего хорошего, что мы относимся с бранью и неуважением ко всему своему. Прочтите все наши обзоры театров, и вы увидите, что к французским и немецким артистам рецензенты относятся с некоторым уважением и сдержанностью, тогда как к русским актерам относятся просто с бранью. Русские литературные произведения забрасываются грязью, а об иностранных говорится вежливо и мягко. Во всех явлениях русской жизни отыскиваются только темные стороны, а в иностранной жизни указываются все больше светлые явления. Прислушиваясь к толкам о русской жизни и перечитывая, что о ней пишется, невольно приходишь к убеждению, что у нас все гадко, что мы все полные бездарности, что у нас нет талантливого человека, который не был бы подлецом, и нет честного человека, который не был бы бездарностью. В этом отношении просто завидно смотреть на французов, которые иначе не называют свою нацию, как «la grande nation» – «великой нации», или на немцев, которые только и кричат «wir Deutschen» – «мы немцы». Или на поляков, у которых и Крашевский, и Андреолли, и Мальчевский, и Матейко – все гении первой величины уже потому, что они поляки. Недовольство окружающим, говорят, есть признак стремления к лучшему. Полно. Так ли это? Ведь бронят у нас всех и все не одни мыслящие личности. Бронят и Николай Аносов, и граф Риво, который только и затвердил в жизни два слова – скука и мерзость. Не приписать ли скорее это равнодушие к отчизне тому, что мы ее вовсе не знаем, что никто не научил нас любить ее, как не научили нас любить свою семью? Наших отцов занимали их департаменты, их полки, их делишки, но вовсе не отчизна. Наши матери хлопотали по хозяйству, заботились о модах Парижа, мечтали о балах и театрах, но уж, конечно, отчизна была тут ни при чем. Наши няньки знали не отчизну, а свою родную деревню Самодуровку. А наши бонны говорили об отчизне, но о своей, а не о нашей отчизне. Наши учителя были призваны начальством преподавать нам математику, грамматику, географию, но вовсе не для внушения любви к отчизне. К несчастью, и сама наша отчизна была известна нам в виде того вороньего гнезда, где мы родились. И это воронье гнездо ничего не говорило нам о прошлом, об истории нашей отчизны. Перед немцем, перед французом, перед итальянцем прошлое его отчизны живет и дышит в тысячах архитектурных и литературных памятников. У нас же, где наши кёльнские соборы, храмы Святого Петра, соборы Парижской Богоматери, Колизеи, замки Штольценфельса, Шильонские замки, дворцы Дожий, Венеры Медицейские, картины Рафаэля, статуи Микеланджело, памятники эпохи Возрождения, стили рококо и империи, песни Нибелунгов, творения Шекспиров, Рабле, Данте, Боккаччо. Я, например, родился в городе, который долго боролся со старой Москвою. Но что уцелело в этом городе на память о прошлом? Ничего. Потому что этот деревянный и соломенный город с той поры успел 5 раз выгореть дотла, да 10 раз наполовину. У нас есть, правда, народные песни, сказки и былины, но в то время, когда я рос, их еще даже не собрали в печатный сборник, а нянька моя знала только какие-то 2 жалкие колыбельные песни, да пару сказок о жар-птице, да о бабе-яге. Вот и все, что я знал из того, что Русью пахнет. И уж с 8-летнего возраста вместо русских песен, былин и сказок я занимался чтением рассказа для благовоспитанных детей о каком-то непослушном Жаке и добродетельной Жюльетте. Рассказа, бездарно написанного по-французски и еще более бездарно переведенного по-русски. Потом меня заперли в корпус и начали учить наукам и маршировке. Где же мне было узнать отчизну? Как мог я полюбить ее за ее прошлые страдания, за ее настоящие стремления, за ее широкие надежды на будущее. Когда же я столкнулся лицом к лицу с русским обществом, как член этого общества, я натолкнулся на сотни разных неприятностей, неудобств, дурных сторон, присущих каждому человеческому обществу. Я стал вместе с другими ругать нашу жизнь за эти неудобства. Так случается почти со всеми русскими. Если им удастся побывать за границей, где их принимают с распростертыми объятиями как гостей, где им показывают казовые концы, как любознательным посетителям, где они сами являются не служащими, а гулящими людьми, то они начинают еще более ругать свою отчизну, говоря, что за границей и лучше, и удобнее, и веселее. Еще бы! Извините меня, что я распространяюсь об этом предмете, но он мне теперь становится близок самому. Когда я очнулся, когда я стал вглядываться в свою жизнь, я увидал не одно то, что я был кутилой и мотом. Кутилы и моты есть во всех странах. И, может быть, один мот-англичанин заткнет за пояс всех наших мизерных кутил, вместе взятых. Но я увидал, что я в то же время был человеком без почвы, без родины, без сословия, если можно так выразиться. Действительно, были ли у меня какие-нибудь интересы вне кутежа и мотовства? Знал ли я свою родину и ее потребности? Принадлежал ли я по своим интересам и стремлениям к какому-нибудь сословию? Нет. Я служил для того, чтобы носить мундир, вовсе не думая ни об интересах службы, ни о своих обязанностях, ни о своих целях. Что делалось на родине и почему так делалось, я узнавал это иногда из газет, которые читал раз или два в неделю, в часы скуки, или из великосветских сплетен и анекдотов о том или другом высокопоставленном лице. Сословных интересов у меня не могло быть, потому что я по рождению был безземельный дворянин дальний, вовсе неизвестный мне губернии. А по месту жительства я был петербуржец, принадлежавший к той среде, которую трудно и определить. Она состояла из членов высшей петербургской аристократии, из миллионеров-сынков вчерашнего кабачика-еврея, из великосветских женщин легкого поведения, из французских кокоток, которые на вопрос о происхождении могли бы ответить только словами «Периколы» – «Обскур, обскур, обскур». Что общего могло быть у этих людей? Их связывал разврат, но не какие-нибудь серьезные интересы. И потому о серьезных интересах здесь никто и не говорил, и не думал. Да какой-нибудь кутящий сын лорда так и остается в самый разгар разврата и кутежей сыном лорда, британцем, будущим членом палаты. А мы были кутилами и только. В будущем подобные люди делаются или жалкими бедняками, или бесцветными лежебоками, или вредными общественными деятелями, добившимися видных мест без всякого понимания интересов страны только ради своих родственных связей и своего случайно уцелевшего богатства.